Холодное оружие, которым турки искусно владели, засверкало над головами опрокинутой русской конницы и пехоты. Ядра неслись в тех, кто шел им на смену. Одно из них свистнуло перед Суворовым, скрыв его в вихре вздыбного песка. Когда пыль рассеялась, стало видно, что лошадь с раздробленной головой лежит, подмяв под себя Суворова. Мгновение, и генерал-аншеф выдернул ногу из стремени, вскочил и, выхватив шпагу, закричал солдатам Шлиссельбургского полка: «Вперед, ребята! За мной!» Только что пятившиеся назад шлиссельбуржцы остановились и медленно подались вперед. Несколько турок, оказавшиеся вблизи, глазам не поверили. Впереди цепи русских солдат бежит золотой нашивкой генерал. Уж не сам ли это главный русский паша? Бросив захваченных успешной русской кавалерии лошадей, они кинулись к генерал-аншефу. Но и солдаты увидели, что генерал в опасности, и по вязкому песку помчались на выручку. Быстрый и цепкий янычар слегка, как бы пробуя, ударил саблей по шпаге Суворова. Второй раскрутил веревку, привязанную у пояса. Велик был соблазн притащить за собой русского пашу. Третий заходил генералу сзади. Выстрел поразил занесшего саблю. Гренадер Степан Новиков был меткий стрелок. Его штыковой выпад был смертельным для другого, а удар прикладом перехваченного задул ружья размозжил голову третьему. «Богатырь!» — лишь бросил ему Суворов, глядя, как шлиссельбургцы вновь очищали вражеские ложементы. Турецкие пушки с кораблей неистовствовали. Они уже не вели прицельный огонь. Не жалели своих, важно было поразить русских солдат. Картечь сбилась с ног Суворова, его уложили на плащ и понесли, но он вскочил и снова ринулся вперед. Однако силы оставляли генерала. Нелегко было и русской пехоте, остатки ее отступали в крепость. Юсуф Паше, коменданту Очаковской крепости, доложили: «Русские разбиты». «Еще один нажим, сье паша, и султан снова утверждается на этих землях», — торопливо говорил толстый французский инструктор. «Я советую вам отвести флот от берега. Тогда доблестные воины султана не будут помышлять об отступлении». «Они и так не помышляют об этом». «Гордо и с достоинством», — ответил паша, зная, чем грозит поражение его воинам и ему. Но через несколько минут турецкие корабли получили сигнал к отходу, а турецкую пехоту словно прорвало. Возможно, она хотела возместить свое долго длившееся молчание и с неистовым криком, визгом, воем подступала к крепости. Казалось, пришел конец. Суворов очнулся от этого рева и, собрав в единый кулак остатки гарнизона, пехотинцев Муромского батальона, кавалеристов Мариупольского и Павлоградского полков, перед закатом солнца бросил их в атаку. Янычары не выдержали и побежали. Русская артиллерия снова била без промаха, загоняя турок на узкое окончание косы. Генерал-аншеф забыл о ранах и был вездесущ. Только что он подбадривал муромцев, отдавал приказ командиру артиллеристов, отчитывал робковатого офицера, хвалил казаков полковника Иловайского, прорвавшихся по мелководью в тыл туркам. И вот он снова ведет в атаку павлоградцев, и снова рана, кровь хлещет. Генерал, зажимая ее рукой, кричит: «Вперед, ребята! Гоните их в море!» А сам с гренадером огневым полощет рану в морской воде и просит перетянуть плечо, приговаривая: «Вот, брат, загоним их в море, все и заживет». А море поглощало отходивших с косы воинов султана. Некоторые уходили молча, другие останавливались по пояс в воде и молили о пощаде. «Храбро сражались, молодцы!» Глядя на них, сказал Суворов и в обмороке свалился с коня. Рядом на песке косы лежали закончившие свою суровую солдатскую жизнь смоленские, вологодские, рязанские парни, отданные много лет назад в рекруты. Тяжело было, голодно, холодно. Но вот появился рядом с ними генерал, который в них, низших чинах, видел людей, соратников, и отдали они здесь, на этой зыбкой кимбурнской косе, все, что имели свою жизнь».